Глава 6. Много лет назад оставленный Иродом и Иерихонский дворец перешел в руки римских властей и использовался ими для различных правительственных нужд. В одном из просторных обеденных залов, за тяжелыми дубовыми дверями, у которых день и ночь дежурили угрюмые легионеры, обосновался сам Марк Крисп. Отсюда он следил за всем, что творилось в городе. В подчинении Криспа находился небольшой воинский гарнизон, переданный ему Понтием Пилатом. В этом же дворце располагались комнаты представителя римских властей из числа иудеев, а именно главного сборщика налогов и дюжины его помощников, которые ежедневно принимали от местных сборщиков деньги, считали их и раз в неделю отправляли поступления в казну Пилата, расположенную в Иерусалимской крепости. Оттуда налоговые сборы под надежной охраной отправлялись в легату Вителию, находившемуся в Антиохии. Тот, в свою очередь, считал все денежные поступления из провинций и переправлял в Рим. Однажды я, побеседовав с управляющим фруктовой лавкой, расположенной рядом с дворцом, решил зайти к Закхею в надежде, что мой приход хоть как-то порадует его. Дверь в комнату Закхея оказалась закрыта. Я постучал и в ту же секунду услышал разгневанные голоса. Порывы благоразумия случаются со мной нечасто, но в данную минуту я счел за лучшее отойти от двери и, присев на стоящую рядом скамью, принялся ждать, пока Закхей не закончит свои дела. Через несколько минут дверь резко открылась, и мимо меня пронесся высокий человек. Он так быстро скрылся из виду, что я успел разглядеть лишь его спину в серой тунике и низко опущенную голову. Разъяренное шлепание его сандалий эхом отдавалось под мраморными сводами дворца. «Вор! Разбойник! Больше никогда не показывайся мне на глаза!» — кричал ему вслед Закхей, стоя в дверях своей комнаты и грозя удаляющемуся мужчине огромным кулаком. Увидев меня, хозяин улыбнулся и кивком пригласил меня зайти. Когда я вошел в комнату, Закхей плотно прикрыл за мной дверь. «Неприятность?» — спросил я, после того, как мы с Закхеем сели. «Всегда одно и то же с этими придорожными сборщиками», — горько вздохнул он. «Это не люди, а какая-то стая голодных хищников», — взорвался Закхей. «Они как бельмо у меня на глазу. Вымогают плату даже у тех, кто направляется в Иерусалим на праздник. Представляешь, они даже паломников подвергают унизительным проверкам и вымогают у них плату, якобы введенную в храме на подарки Господу по случаю Дня Пасхи. Это самые трудные дни в году. Мне нужна 1000 пар глаз, чтобы уследить за каждым алчным сборщиком. Тот негодяй, что вихрем пронесся мимо тебя, наложил такую высокую дорожную плату на одну проезжавшую семью, что они были не в состоянии ее уплатить. И знаешь, как он поступил? Он, в конце концов, позволил им проехать, но только после того, как эта семья согласилась обменять своего молодого осла на старого и больного, принадлежащего сборщику налогов. К счастью, эти люди нашли в себе мужество сообщить об этом преступлении. Они вернутся сюда во второй половине дня, и я полностью возмещу им убытки». С этими словами Закхей показал мне небольшой кошелек, который, по моим предположениям, был набит монетами. «Иосиф», — застонал он, прикрывая ладонью лицо, — «ну зачем я сижу здесь, вместо того, чтобы наслаждаться остатком дней, отпущенных мне судьбой? Я мог бы бродить по чудесным зеленым лугам, всматриваться в голубое небо и вдыхать аромат бальзамовых и фиговых деревьев. А что делаю я?» Помедлив, я ответил: «Ты находишься здесь затем, Закхей, чтобы защитить слабых и угнетенных, тех, кто не в состоянии сами позаботиться о своей судьбе. Не ты ли рассказывал о бесчисленных беззакониях, произошедших за последние несколько лет?» Он покачал головой и вздохнул. «И я сделался сторожем брату своему. Ты всегда был им, Закхей, и останешься им навечно». Закхей нахмурился и заговорил о другом. «Лучше расскажи мне о том, как обстоят дела на наших фермах, и хорошо ли вычищен тот акведук, что на западе?» Прежде чем я успел ответить, раздался громкий настойчивый стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Закхей. Дверь с шумом распахнулась, и на пороге показался молодой человек, одетый лишь в набедренную повязку. Его огромная мускулистая грудь высоко вздымалась, и с каждым новым вздохом из его открытого рта вырывался хриплый стон. Закхей немедленно вскочил и подбежал к юноше. «Аарон, что заставило тебя прийти ко мне? Что-нибудь случилось с твоим отцом?» Закхей обернулся ко мне. Его отец – сборщик налогов на дороге из Переи. Хороший человек. Закхей подвел юношу к скамье и, подавая кувшин с водой, погладил по спине. Когда тот успокоился, Закхей произнес: «А теперь, сынок, расскажи по порядку. Что так взволновало тебя? Зачем ты пришел ко мне?» «Мой отец строго наказал мне как можно быстрее передать вам сообщение». «Передать? Ну что? Неужели на него напали разбойники? Они ограбили его?» «Нет-нет, что вы! С моим отцом все в порядке. Он пребывает в добром здравии, чего и вам желает. Но он очень хотел поделиться с вами удивительной новостью. Он стал свидетелем истинного чуда. Неподалеку от него каждый день сидел слепой нищий, просил милостыню у проходящих мимо людей. И вот сегодня некий пророк из Галилеи, назвавшийся Иисусом, вернул ему зрение». «И твой отец видел это собственными глазами? Чудо произошло всего в нескольких шагах от него. И как это все случилось? Что тебе рассказал отец?» «Сейчас я вам передам все точно так, как он мне говорил». Юноша кивнул и, глубоко вздохнув, начал свой рассказ. «Отец сказал, что Иисус со своими учениками, заплатив пошлину, уже прошел через городские ворота. Но в этот момент слепой начал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня!“» Закхей побледнел и взволнованно переспросил: „Тот слепой сказал: „Сын Давидов“?» „Да, именно так“. И, услышав эти слова, Иисус повернулся, подошел к слепому и спросил: „Чего ты хочешь от меня?“» Слепой ответил: „Учитель, чтобы мне прозреть“. А Иисус сказал: „Иди, вера твоя спасла тебя“. «А что произошло потом?» — с нетерпением спросил Закхей, от волнения подавшись всем телом вперед. Молодой человек пожал плечами и улыбнулся. Слепой, подскочив от радости, принялся рассказывать прохожим о том, кто совершил чудо, вернул ему зрение и, увидев, что Иисус с остальными спускается вниз по дороге, догнал его и пошел с ним. Закхей сидел, понурив голову. Я не выдержал и спросил, нарушая повисшее молчание: «Хозяин, а кто такой этот Иисус?» «Иосиф, разве ты никогда не слышал о нем? Он из Назарета, и он тот самый человек, что воскресил из мертвых Лазаря. Это произошло в Вифании всего несколько месяцев назад». «Значит, он чародей?» Закхей странно, с недоверием посмотрел на меня. «Нет, я так не думаю. Ты не знаешь, Аарон, где он сейчас? Он со своими учениками и, конечно же, с тем слепым, которому вернулось зрение, идут по нашей дороге. Сейчас они направляются сюда. Поэтому я бежал, чтобы скорее принести тебе эту новость. Я как раз обогнал их. Наверное, через час Иисус уже будет здесь. Спасибо тебе, Аарон. И обязательно передай от меня своему отцу, что у него прекрасный сын». После ухода юноши Закхей, заложив руки за спину и склонив голову на бок, принялся в волнении расхаживать по комнате. Подобную картину я уже видел не одну сотню раз. Закхей всегда так поступал, пытаясь найти решение очередной сложной задачи. Поэтому, руководствуясь накопленным опытом, я лишь молча наблюдал за его действиями. Закхей всегда считал, что ходьба помогает ему, подгоняет течение его мыслей. И вот снова в его шагах появилась знакомая живость, чего я не наблюдал уже много лет. Даже глаза моего старого друга задорно поблескивали, и казалось, что появившиеся на его лице морщины начали разглаживаться. «Отчего ты так пристально смотришь на меня, Иосиф?» «Я не знаю, господин», — забормотал я. «Порой твое поведение так непонятно». «Послушай, Иосиф, сегодня вечером у тебя нет никаких встреч или срочных дел. Я хотел бы проверить еще 3 лавки, что находятся неподалеку отсюда, и больше ничего». Резким, нетерпящим возражений жестом руки, он отмахнулся от моих слов. «Эти дела могут и подождать. Сходишь к тем торговцам завтра. Лучше давай вместе пойдем, поищем прохладное местечко под деревом и подождем. Скоро Иисус будет проходить через Иерихон. Мне очень хотелось бы увидеть того человека, что сделал зрячим слепого и мертвого возродил к жизни». «Человека?» – недоверчиво воскликнул я. «Но подумай, Закхей, человеку не под силу совершить такое. Если он не обманщик, использующий соучастников для того, чтобы дурачить людей, то тогда он...» Хозяин замер в ожидании, что я продолжу начатую фразу. Но я не смог. «Пойдем же, Иосиф», — улыбаясь, проговорил он. «Нам лучше все увидеть своими глазами».